Продолжение, продолжение главы 18. Увлечение. Клара удивлена. Мина говорит, что когда вы были маленькими, не было ни телевизора, ни игровых приставок. Чем же вы занимались? Да мы никогда не скучали, мы были поглощены своими увлечениями. Амели и Мина хихикнули. Какими увлечениями? Подожди, сейчас объясним. Но рассказывать надо по порядку. Так вот, совсем маленькими их разлучили с родителями. В самом начале войны для безопасности отправили к общей родне на швейцарскую ферму. Там не было ни продовольственных карточек, ни бомбардировок, ни даже немецких солдат. А когда война закончилась, они вернулись домой. Им тогда было лет 8-9. И, понимаешь, никто не желал говорить о войне, они хотели забыть. Но так или иначе, а война все время всплывала в разговорах, особенно за столом. Если мы оставляли еду в тарелке, нам сразу говорили, а вот во время войны вообще нечего было есть. Если нам не нравилась цветная капуста, мы тут же слышали, а вот мы были очень довольны, если у нас была цветная капуста. Но мы были еще совсем маленькие, и нам эти разговоры порядком надоедали. И мы пожимали плечами или закатывали глаза. Хуже того, когда мы думали, что на нас не смотрят, мы еще и язык высовывали, и тут бац, получали затрещину, урок уважения. Потому что уважения явно не хватало. Ведь все эти годы, хотя и не по своей воле, мы росли сами по себе и превратились в настоящих дикарок. Амели, помнишь мадам Рапен? Злющая была как ведьма, и от нее всегда воняло кошками. Так вот, она всегда твердила, «Если вы не исправитесь, то пожалеете, когда вырастете». «Ни один мужчина не захочет на вас жениться, а нам-то было плевать. Мы бы вообще предпочли остаться старыми девами. Мужчины в те времена были суровы, никаких нежностей, во всяком случае, в нашей семье. Об отце я помню две вещи. Подзатыльники и то, как, глядя на меня, он всегда говорил, «Уж лучше бы я в тот день сломал себе ногу, вместо того, чтобы заделать эту девчонку». И у меня было то же самое». Мина и Амели на минуту задумались, потягивая наливку, потом продолжили. «Так вот, про войну. Именно слушая разговоры о войне, мы стали воображать, будто готовимся к следующей. И тогда, если она начнется, мы будем во всеоружии. И для начала стали приучать себя к голоду. Да-да, точно. Мы решили, что если станем пропускать некоторые приемы пищи, то приучим себя есть не каждый день. Все дело в тренировке. Наши желудки уменьшатся». И вот раз в неделю мы ничего не ели. И специально выбирали дни, когда на обед были топинамбур, свекла или артишоки, чтобы не жалеть. Мы выжидали момент, и пока одна отвлекала внимание, другая вытряхивала еду из тарелки под стол собакам. Но наши собаки не таились и устраивали под столом возню, а потом смачно облизывались. Ясное дело, им не каждый день выпадало такое угощение. И чтобы заглушить шум, мы обе принимались громко кашлять, будто чем-то подавились. Мы старались, краснели, изо всех сил колотили друг друга по спинам. Родители ничего не понимали, но самым трудным было исполнить свой трюк дважды за обед. И не говори, но мы недолго оставались с пустыми животами. Выйдя из-за стола, мы мчались собирать орехи, мы их обожали. А потом нам пришла в голову мысль научиться распознавать растения. Мы без конца разглядывали гравюры в словарях и в учебниках по естествознанию. Вот, к примеру, грибы. Легко распознать лисички, сыроежки, волнушки, а остальные? И мы подумали, а вдруг нам попадутся ядовитые? Вряд ли во время войны поблизости окажется врач. Может, он уедет или попадет в плен. А может, даже, всякое бывает, перейдет на сторону врага. Да, рассказывать небылицы мы любили. И выдумывать. Пожалуй, выдумывать и изобретать было нашим самым любимым занятием. И делать открытия. Двигать вперед науку. Однажды мы открыли, на что могут сгодиться ягоды бузины. Ну, знаешь, такие маленькие, черненькие. Мы выжали из них сок и слили в бутылочку. Потом хорошенько подумали. И нам пришла блестящая мысль лечить этим соком крапивные ожоги. Великое и очень полезное открытие. Надо было его испытать. У исследователей есть подопытные кролики. У нас была Жанинна, внучка соседей. На 4 года младше нас мы имели превосходство в возрасте и воспользовались этим. Чтобы провести тест, мы затеяли играть в салки. И в подходящий момент, хоп, малышку толкнули так, чтобы она как раз свалилась в заросли крапивы. Знаешь, Клара, такая с метелочками, самая злая. Жанина принялась визжать, как поросенок резанный. Мы испугались. Быстренько вытащили бутылочку и говорим: «Не бойся, в 2 секунды у тебя все пройдет. Это чудодейственное средство от крапивных ожогов». И смазали ей все волдыри. И тут произошло невероятное, у нее все прошло. «Да-да, правда, никаких волдырей, никакой боли, вообще ничего». Как же мы возгордились! И мы сразу почувствовали себя Мариями Кюри. Но для чистоты эксперимента мы сами сунули руки в крапиву и еле сдерживались, чтобы не завизжать. И сразу смазали волдыри соком бузины. И вот хочешь верь, хочешь не верь, ничего. На нас сок не оказал никакого действия. Вот было разочарование. Да уж, мы были просто убиты. Мина и Амели вздохнули. «Не знаю, как у тебя, Амели, а у меня такое ощущение, будто это было вчера. И у меня тоже». И они снова вздохнули. «Ну ладно. Ого, уже почти 5 часов. Скоро Пепе придет. Клара, зайка, поди, пожалуйста, разбуди Марселя». «Хорошо». Клара поднялась по лестнице и постучала в дверь спальни. Оттуда доносились голоса. Тогда она тихонько вошла. Завернувшись в простыни, Марсель и Реймон сидели на краешке кровати и оживленно что-то обсуждали. «Нет, вот чего я не понимаю, так это записей. Как это они записывают в цифровом виде? Ох, да это проще простого. Ты подсоединяешь аппарат через USB-порт к компьютеру и кликаешь на иконку. Ой, Клара, мы никак не ожидали, что ты придешь. Я пришла разбудить Марселя. Пепе скоро придет». «Да нет, все в порядке. Я ему только что звонил и сказал, чтобы он не беспокоился. Реймон и Мина меня забросят по дороге. Зато у нас еще есть время, чтобы обсудить кое-что. Мы скоро спустимся, цыпленок. Лично я уже немного проголодался. А ты, Реймон, я бы подзакусил хорошенько». Когда все разъехались, было уже совсем темно. Утомленная воспоминаниями, Амели задремала в шезлонге. А Клара, пользуясь случаем, улеглась перед телевизором смотреть какой-то дурацкий фильм с пачкой чипсов. Это заняло довольно много времени. И фильм, да и чипсы тоже. Но как же это иногда здорово! Дурацкие вещи!